Дальше говорит имам Ахмад, رحمه الله تعالى والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. И также следующей основой из основ сунны у нас является вера в то, что мы увидим нашего Господа в судный день. Пусть Аллах Субхану Тааля сделает нас всех из числа тех, кто увидит нашего Господа в судный день. Как это пришло от посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям в достоверных хадисах? Доводом на это является, во-первых, Аллах Субхану Тааля сказал в Коране: «Лилладина ахсану льхусна вазияда». Тем, кто совершали праведные деяния, будет, то есть благо, имеется в виду рай, а также добавка. Эта добавка, братья баракаллаху фикум, как пришло в хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который привел имам Муслим, то, что он сказал: «Ру'ятуль му'минина раббахум йаум аль-кьям». Это то, что верующие люди увидят своего Господа в судный день. Это зияда, это добавка, которая будет дана верующим людям. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Иннакум сатарауна раббакум йаум аль-кьямати кама тарауна хаза аль-камар, ла тудамуна фи ру'яти». В других риваятах «ла тударруна», «ла тудамуна», «ла тудамуна». Этот хадис пришел, братья, то есть мутаватер, братья, очень-очень много цепочек передачи по этого хадиса. То есть нет никаких сомнений в этом, в достоверности этого хадиса, иншаллах тааля, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Поистине каждый из вас увидит своего Господа в судный день, подобно тому, как вы видите эту луну, и ничто, то есть, не будет вам мешать, ничто не станет для вас препятствием». Каким образом, братья, мы увидим Господа нашего, подобно тому, как мы видим луну? Некоторые заблудшие, отвергающие этот хадис, сказали то, что неужели вы сделали Господа подобным луне? Во-первых, мы говорим «Субханаллах». «Фаман лам яджалиллаху лаху нуран, фама лаху мин нур». Как Аллах Субханаху Тааля сказал: «Тот, кому Аллах не дал света, этого человека никогда не будет света». Братья, кто из вас понял такое понимание, когда услышал этот хадис? Как вы понимаете этот хадис? Каким образом мы увидим своего Господа, подобно тому, как мы видим, как в другом риваяте более подробно, увидите полнолуние в ночь, когда нет вообще облаков никаких? Что это значит, братья? Аллах Субхану Тааля будет подобен луне или как? То есть имеется чисто, ты его увидишь как подобно своими глазами, как ты видишь эту луну, никаких проблем. То есть ты вот-вот видишь эту луну, так же ты увидишь своего Господа. То есть ничего в этом трудного нету, все очень просто, не бойтесь на такие вопросы отвечать. Аллах Субхану Тааля, как сказал, мы не должны бояться говорить то, что сказал Аллах Субхану Тааля, сказал пророк, алейхи салям. Я забыл вам сказать. Хадис, аят, это сура Юнус, 26 аяте, то есть те, кто совершали благие дела, им будет, то есть благо и также добавка. Также Аллах Субхану ва Тааля в суре Аль-Кияма в 22 и 23 аяте говорит: «Вуджухун йаума идзин надзира иля раббиха надзира». В тот день лица будут светиться, и будут они смотреть на своего Господа. Опять же, братья, я вам буду приводить то, что говорят некоторые заблудшие по поводу доводов, которые мы им приводим. То есть им же не хватает этого. Они говорят: брат, здесь не это подразумевается. Назара, слово назара на арабском языке имеет в Коране три значения, братья. Хотите, можете записать. Назара, назара имеет в Коране три значения. Если приходит назара, после него приходит иля, то есть в сторону, то это значит посмотреть глазами куда-то. Если назара приходит с частичкой фи, это подразумевается, то есть тафаккур, размышление. «Валям яндуру фи малякути самават» и так далее. Аллах Субхану Тааля сказал, неужели они не размышляют о том, как устроены, то есть небеса, земля и так далее. И последнее, братья, это когда приходит назара без никакой частицы. «Калун дуруна накта бисминурикум», как мунафики скажут в судный день, «Ундуруна нахта бисминурику». Подождите нас, чтобы мы тоже, то есть, взяли у вас этот свет. «Ундуруна» здесь бимана «интадыруна», то есть подождите нас. «Ундур» значение «интадыр», то есть подожди. И они говорят, здесь какое значение? Здесь говорят значение «интидар». То, что, то есть, лица братьев в тот день будут светиться и ждать своего Господа. Теперь опровергнем этих людей. Во-первых, мы сказали, сколько видов надара в Коране? Три. Первый из них, какой мы сказали? Если приходит частица «Иля». Здесь как Аллах Субхану говорит? «Иля Раббиха Назара». Пришло «Иля». «Иля Раббиха Назара». Раз. Два, братья. Как? Да, если приходит частица «Иля», у нас она есть. «Иля Раббиха Назара», Аллах говорит в Коране. В суре Аль-Кияма, в 23-м аяте. Также второй, братья. Мы сказали о том, что наслаждение вот это в судный день, или же точнее в Ахира, то, что мы будем видеть своего Господа, будет для верующих также. Это будет наслаждение, братья. Аллах Субхану Аталию говорит, что в раю для нас все, что мы пожелаем. Теперь у меня вопрос, братья. Кому из вас нравится кого-то ждать? Неважно кого, хоть кого. Хоть жена откуда-то приходит, ты ждешь, у тебя красавица жена. Мать свою ждешь, отца ждешь. Кому-то нравится ждать? Братья, ожидание, оно ближе к чему? К азабу, то есть к наказанию, или же ближе к наслаждению? Наслаждение, ожидание? Никому ждать не нравится, братья, никогда никому. Попробуй на 5 минут опоздать кому-то и посмотри, что брата тебе скажет. Машал, много нового себе узнаешь. Так же? Никому не нравится ждать. А эти люди говорят, нет, это ожидать. То есть лица в тот день светятся от того, что они ожидают своего Господа. Братья, субханаллах. То есть тот, кто пожелает как-то, вот я же поэтому вам говорю, то, что эти люди сначала берут убеждение, а потом что хотят делать с текстами Корана и Сунны. То есть понятное дело, что это в принципе, то есть даже гайр макуль. Другой вопрос. В этом аяте три подтверждения того, что подразумевается глазами увидеть своего Господа. Самое первое, Аллах Субхану Аталию сказал, что именно светиться будет? Лица. Лица, братья, лицо это то, на чем есть твои два глаза. То есть это айбара, аниль, то есть басар, то есть твое лицо, именно то место, которое держит, братья, твое зрение. Раз. Второе, сказал Иля. Третье, то, что в этом аяте нету никакой, вообще никакой маленькой зацепки, чтобы ты мог как-то убрать это значение. То есть тебе Аллах Субхан Таля говорит, вот даже если мы с вами на русском будем сейчас разговаривать, я вам скажу, в тот день, иншалла, лица будут светиться и будут смотреть на своего Господа. А, бисмилля. Кто-нибудь сможет сейчас сказать? Нет, он не в этом плане говорил. Не в смысле смотрят, а в смысле ожидают. То есть нету никакой причины у тебя. Почему ты приходишь к вот этим исковеркованиям? И также, в принципе, мы должны знать то, что ученые, ахль сунна валь джамаа, сподвижников, табиинов и так далее, и джамаа, братья, с единогласным мнением говорят, что Аллах Субхану Таля, мы увидим Аллаха Субхану Таля в судный день. Один из шейхов, по-моему, если я не ошибаюсь, Абдуразак аль-Бадр, сын шейха Абдуль-Мухсин аль-Аббада, мединский шейх, он как-то рассказывал, говорит, был он в каком-то собрании, просто обычные люди, что-то у него спрашивали и так далее, и пришел один такой человек, который заблудился в этом вопросе. И захотел с ним поспорить. А мы же говорили, братья, что спорщики, они иногда даже, то есть баталью, ложью могут спорить с тобой. Почему? Потому что они знают, что люди не разбираются. То есть ты-то понимаешь, что он несет ересь несусветную, а люди подумают, что, а, машалла, какие он грамотные доводы привел. И, говорит, этот человек подошел и хотел фитны, как бы начал что-то говорить. И альхамдуля, говорит, и Аллах Субханта внушил мне, говорит, я, говорит, не стал с ним спорить, говорит, брат, я с тобой спорить не буду. Я, говорит, руки подниму, дуа буду делать, а ты, пожалуйста, аминь, говори. И все братья, говорит, аминь, говорит. И он руки поднял, говорит, о Господь мой, говорит, этот человек не верит в то, что он увидит тебя. О Аллах, не сделай так, чтобы он тебя никогда не видел. О Аллах, не смотри на него. И начал делать два против. Говори аминь, говорит, почему ты это свое убеждение? И тот замолчал, братья. То есть поэтому с такими людьми нетрудно, братья. Приводится от одного из салафов то, что на джаназу Джахма ибн Сафуана, знаете, кто такой Джахма ибн Сафуан? Это, братья, один из самых страшных заблудших в исламе. То есть этот человек вышел из религии, то есть его называют кафиром ученый. Джахма ибн Сафуан – это тот, кто основал Джахмия. Джахмия – кто такие, братья? Джахмия – это прародители муатазилитов, прародители ашаритов, матуридитов и любых сект, которые заблудились в вопросах убеждений, то есть по отношению к именам и атрибутам Аллаха Субхану Таля. Этот человек, братья, говорил страшные вещи. Говорил джахмиты из их убеждений, то, что у Аллаха Субхану Таля нету ни имен, ни атрибутов. Это те, кто говорят то, что нету Аллаха ни рук, ни мощи. Он не абсолютно, мы не говорим, что он мощный, сильный и так далее. Описывают его биль-адам, то есть что у него нету этого, нету этого, нету этого. Как ученые говорят, что никто никогда не будет радоваться, если ты его, то есть будешь делать ему вас бин-нафи, описывать его чем-то, как бы восхваляя, отрицая от него. То есть кому-нибудь из вас понравится, скажет, машалла, ты такой не дурак, если тебе скажут, понравится? Ты вообще не уродливый, если тебе скажут. Или приятнее, когда ты умный и красивый, тебе скажут. То есть, по сути, значение же одно и то же, даже не поменялось, но субхана неприятно. А эти люди так со своим Господом поступают. Ну, опять же, вкратце. И этот человек, братья, когда умер, на его джаназа не пошел ни один из ахли сунна, кроме одного. И когда он возвращался, люди, увидев его, сказали, да проклянет тебя Аллах, как же скверно то, что ты сделал, как ты мог, и начали его порицать. И он сказал, подождите, сначала выслушайте меня. И когда ему дали слово, говорит, я просто, говорит, пришел только для одной цели. Говорит, я встал над его могилой и начал просить Аллаха Субхану ва Тааля. О Аллах, этот твой раб не верит в твою милость. О Аллах, не милуй его. «О, Аллах, этот твой раб не верит в твою мудрость, о, Аллах, не поступай с ним». И начинал то есть, делать против него, да. «Я, Аллах, он не верит в то, что ты будет, то есть он тебя увидит, о, Аллах, не показывай ему себя». И так далее, и тому подобное. Сделал против него дуа, и тогда люди как бы улыбнулись и оставили этого человека, баракаллаху. Поэтому с ними, братья, не трудно себя, то есть как, ну, просто делать дуа. Скажи, давай, бисмилля, если это твои убеждения, бисмилля, давай. Также имам Шафии приходит от имама Шафии, что он, когда прочитал слова Аллаха Субхану Та'аля, «Калла иннахум ан раббихим йаума идзин ламахджубун», Аллах Субхану Та'аля говорит про кафиров в тот день, или же, то есть про злотворящих, говорит, но нет, в тот день они будут скрыты от своего Господа. То есть кафиры, их ждет что, наказание или наслаждение? Перечисляя их наказание, Аллах Субхану Та'аля говорит, они будут скрыты от своего Господа. И имам Шафии, мудрый человек, говорит, что... Говорит, таким образом, если они будут скрыты, то верующие по-любому должны увидеть Господа. То есть, как доказательство от обратного. Потому что не можем мы быть кафирами на одной степени в вопросах того, что мы не увидим. Если они скрыты от Господа, значение какое? Что му'мину, то есть верующие люди, не будут скрыты от своего Господа, будут видеть своего Господа. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе говорит, и не будет никакого наслаждения более лучшего и любимого для людей, чем видеть своего Господа. А эти люди, субханно, хотят лишить нас этого, Аллаху мустаан. Говорит Али ибн Зейд, то есть ибн Джуд'ан, говорит, что сказал Аз-Захаби сказал, что это, то есть передатчик достойный доверия. А, нет, это про хадисское, все помню. Тамам. То есть в вопросе видения Аллаха Субхану ва Та'аля нам противоречат четыре секты. Первое это Аль-Джахмия. Джахмия почти во всем противоречит Ахлю Сунна. Вторые Аль-Му'тазиля, Му'тазилиты. Третьи братья Аль-Хавариджи. Из хариджитов есть такие, если не большинство из них, которые говорят, что Аллах Субхану Та'аля мы не увидим в судный день, и естественно Равафид, без рафидитов, куда мы, как говорится. Также братья Аллах Субхану Та'аля говорит в суре Аль-Каф, «Лахумма яшауна фиха валядейна мазид». Для них в раю все, что они пожелают, а у нас же есть добавка. То есть, братья, то, что ты даже еще пожелать не знаешь, никак, что я пожелаю, то есть ты не знаешь даже, что бы себе пожелать. Все, что ты пожелал, у тебя есть, Аллах Субхану Та'аля тебе еще добавку не дает. И сказал, братья, Ат-Табари ибн Кафир Аль-Багави, три имама из муфассиров, все трое сказали, что это подразумевается здесь, что видение Аллаха в судный день. Видение Аллаха в судный день. Это что касается видения Аллаха Субхану Та'аля в судный день. Также дальше говорит имам Ахмад, следующая тема. То есть понятно, есть какие-то вопросы по вопросу видения Аллаха Субхану Та'аля? Иншаллах, да, понятно. Человек может во сне увидеть Аллаха? Аллах Али, по-моему, что-то такое есть. Аллаху. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه معثور على رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. И то, что пророк, то есть из основ сунны, вот здесь поподробнее нужно будет разобрать, то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям видел своего Господа. И это пришло в достоверном хадисе от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Привел его Катада от Икрима от ибн Аббаса, также привел его Хакам ибн Абан от Икрима от ибн Аббаса, также его привел Али ибн Зейд, то есть вот поэтому мы читали, кто такой этот Али ибн Зейд. Али ибн Зайд от Юсуфа ибн Михран от ибн Аббас радиаллаху анхума «Валь хадиту индана аля захири». И этот хадис у нас, имам Ахмад говорит, как он пришел, так мы в него и верим. «Кама джаа анин набии саллаллаху алейхи вассалям». Как это пришло от пророка алейхи вассалям. «Валь каляму фихи бида». И говорить о нем как-то, то есть опровергать его и так далее, это бида. «Валяки нумину бихи кама джаа аля захири валя нунадзуру фихи ахада». Но, говорит, мы верим в него так, как он пришел. То есть верим в явный, понятный смысл этого хадиса, и ни в коем случае ни с кем не спорим на эту тему. Тамам. А, что, как, что считаете на эту тему? Про колеса сам видел Господа своего или нет? В этом, братья, есть разногласия. В этом вопросе разногласия. Имам Ахмад сказал, что говорить об этом бида и так далее и тому подобное. Аллаху алям, либо мы найдем правильное понимание слова имама Ахмада, либо же скажем то, что он здесь немножечко ошибся. Почему? Потому что у нас есть, братья, другие хадисы. Хадис Абу Дарра, хадис Аиша, радиаллаху анха, которые говорят то, что пророк, алейхиссалям, не видел своего Господа. Что значит не видел? Говорят, видел, но руя кальбия, то есть видел своим сердцем. Либо видел во сне, либо же видел свет. Потому что сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и это даже приходит в хадисе того же Ибн Аббаса, который, чей хадис приводит имам Ахмад, то, что нурун анна ара, Нур, я видел нур, я видел свет, как я увижу его? То же самое, то есть хиджаб был между Аллах, пророком, алейхиссалям, и Аллах был хиджаб, была зависть. То есть пророк, алейхиссалям, не видел своими глазами, когда был в Миараджи, этот самый Аллах. Говорит Аллах, субхану ва-та'аля, в суре Ан-Наджм в 11 аяте, «Ма казаба аль-фуаду ма ра'а». Аллах, субхану ва-та'аля, как описал это? Сказал, сердце не лжет в том, что оно видело. Опять же, усиливая то мнение, что кто, что ученые говорят, что видел пророк, алейхиссалям, его сердцем. Видел сердцем, имеется в виду, видел либо во сне, либо как вот пришло, видел сердцем. Как? Вот, видел сердцем, значит, видел сердцем. Как-то мы были с одним шейхом, шейх Мар аль-Кахтани, читали вот эту вот книжку. И мы с братьями как-то у нас, ну, не совсем поняли, на русском языке никто не говорит. То есть, рубья кальбия на арабском, это нормально, понятно, то есть, фраза имеет место быть. А на русском языке, ну, я не знаю, я никогда не слышал, я тебя сердцем своим видел, что, ну, не говорят так, так же. То есть, во сне видел, или же как-то представил, и так далее, можно еще сказать. И мы шейха несколько раз уже надоели ему вопросом, шейх, как рубья кальбия? Он говорит, откуда вы? Он говорит, с России. Он говорит, вы, говорит, что европейцы, что россияне, говорит, вам всегда надо все, говорит, точно, четко. Говорит, так у нас нету шариата. Также говорит Аллах Субхану Тааля в 12 аяте «Ва лакад раааху назлятан ухра». То есть и также он видел его еще раз, говорит Аллах Субхану Тааля. И как сказал пророк алейхиссалям, и как пришло это в хадисе имама Муслима, то, что пророк алейхиссалям дважды видел его своим сердцем. От Ибн Аббаса, братья, не приходит достоверно ничего, где он сказал, что пророк, алейхиссалям, видел его своими глазами. Пришло, что просто Аллах, пророк, алейхиссалям, видел его. То есть, смотрите, братья, мы должны вот так. Мы верим в тексты, братья, шариата все, не какой-то отдельный текст от отдельного, потому что мы не заблудшие. И у нас, смотрите, приходят риваяты от Абу Дзарра, приходят от Аиши, что он видел его сердцем. Или же не видел. Есть риваят, что Аллах, пророк, алейхиссалям, не видел своего Господа. Есть риваят, что он видел его своим сердцем. И есть риваят от Ибн Аббаса, что он видел своего Господа. Теперь давайте соединим. То есть, у нас, смотрите, шариат противоречить может друг другу. Аллах может противоречить пророку, алейхиссалям. Или пророк может сегодня сказать то, что завтра говорит, нет, я не, то есть что-то опровергая себя до этого. Не может быть такого. Ну, кроме как, если это отмененный аят, это уже другая тема. Теперь возьмем вот эти три понятия. Один говорит, как Аиша говорит, что Аллах, пророк, алейхиссалям, не видел Аллаха. Ибн Аббас говорит, нет, видел. И есть у нас также ревая, что он видел его своим сердцем. Что говорим? Говорим то, что Аиша, когда говорит, что он не видел, что подразумевает? Не видел своими глазами. Когда Ибн Аббас говорит, что он его видел, подразумевает что? Видел своим сердцем. Почему? Потому что у нас есть третья ревая, которая говорит, что видел он своим сердцем. Понятно? То есть вообще никаких проблем нету соединить между этими тремя темами. А? Видел свет? Какие проблемы? Видел свет. А? Сейчас мы все венчал эти темы прочитаем. Ибн Хаджар говорит, Хафиз Ибн Хаджар говорит, «Ан Ибн Аббас ахбар мутлака ва ухра мукайяда, фаяджибу хамлю мутлакиха аля мукайяда». Говорит, от Ибн Аббаса самого же пришли некоторые тексты, такие мутлак, мутлак, братья, в шариате подразумевается то, что нету, у которого нету никакого кайда. То есть это что-то сказанное так, не поясняя, поясняя как бы какой именно, о чем именно идет речь. В общем, то есть, как я сказал. А другие есть поясняющие тексты. И поэтому в шариате, братья, тот, кто знает из вас, изучал науку усуль фикха, основу фикха, знает то, что у нас правило, братья, то, что в шариате, что обязательно, если текст вышел один всего, то есть общий, а другой поясняющий, то обязательно надо этот общий пояснять поясняющим текстом. То есть он приходит это для этого. То есть мутлят юхмар аль-мукаид, это правило, говорится в усуль фикха. Также говорит Хафиз ибн Хаджар, يمكنُ الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفي على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب. То, что мы сейчас сказали, то, что мы можем объединить между хадисом ибн Аббаса и Аиши, то, что Аиша отрицает, то есть видение глазами, а ибн Аббас подтверждает видение сердцем. ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب. То есть لا مجرد حصول العلم. И говорит, и когда мы говорим то, что он сердцем своим видел, это не значит, что он просто как бы узнал, что есть Аллах. Это значит, увидел своим сердцем. Вот в сердце Аллах Субхану ва Тааля, пророк алейхиссалям, увидел Аллах Субхану ва Тааля. لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بالله على الدوام. Почему? Потому что нет было нужды пророку алейхиссалям узнавать о своем Господе. Он всегда знал, что у него есть Господь и так далее. Также сказал шейх аль-Альбани, рахимаху Аллах, про хадис ибн Аббаса. Говорит, هذا مع قوني موقوفا فإن مفهومه أنه لم يره بعينه فلا يخالف حديث عائشة في الباب الذي صرحت فيه بنفيها الرؤيا. Опять же, шейх Аль-Бани говорит то же самое. То, что этот хадис не понимается, и в нем то, что он, то есть, видел именно глазами, а Аиша не отрицает видение сердцем. То есть, опять же, мы соединяем это таким образом. То есть, одно другому не противоречит. Также в хадисе Абу Дарра пришло, رضي الله عنه, который привел имам Муслим, سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك. То есть, братья, вот это прямо четкий хадис. Говорит Абу Дарр, видел ли ты своего Господа? Пришел, прямой вопрос задал пророку, алейхиссалям, и посланник, алейхиссалям, что сказал? Нурун анна ара. Нур, я видел свет, как я увижу своего Господа? То есть глазами он видел только свет, не видел. То есть была завеса, которая светилась, и он не мог увидеть, то есть ничего. Понятно. То есть этот хадис как будто бы опровергает хадис Аиша, но опять же, нету никакого опровержения, как мы сказали. И Аллах, и этот самый... Понятно. Ну и также есть, то есть приходит маукуф от Аиши, радиаллаху анна, маукуф, братья, тоже можете записать, у нас делятся асары. Асары, мы что сказали, это предание. Предание, братья, неважно, бывает оно от пророка, от сподвижника или же от кого-либо другого, все это называется асар, предание. И они делятся, братья, на три. Есть асар марфу. Марфу. Марфу с арабского языка переводится как восходящий. Восходящий до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть это слова пророка. Если говорят «ан Аиша» — это «марфу'ан», от Аиши восходящий имеется в виду. Аиша говорила, что посланник, алейхиссалям, сказал. Вот что это значит. Дальше есть, братья, маукуф. Маукуф — это остановленный. Мастом остановленный — это тот, кто это тот ахар, то предание, которое останавливается на ком? Сподвижнике. Маукуф. Второй маукуф. А слово вакафа. То есть остановленный на сподвижнике пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Третий вид, братья, макту. Макту, можно сказать, обрубленный, обрезанный и так далее. Это говорится о том, что сказал таби'и или же кто-либо другой. Таби'и, таби'и, таби'и и так далее и тому подобное. То есть, например, приведем на каждый пример. Марфуа. Какой пример у марфуа? Кто-нибудь какой-нибудь пример даст мне на марфуа? Асар марфуа какой? Кто знает? Любой хадис, братья. Инна амаль амалю биньят. Самое легкое. Хорошо. Маукуф. Кто-нибудь знает какой-нибудь маукуф, асар? Да. Нет. Маукуф от сподвижника. А. Да, правильно, то, что пророк Али сказал, не послать ли мне тебя с тем, чем меня послал в свое время посланник Аллаха, чтобы ты не оставил, то есть из того, что он сказал, чтобы ты не оставил ни одну могилу, кроме как, сравняв ее с землей, не оставил ни одно изображение, кроме как, стер его. Или же убрал, уничтожил. И мактуа — это как то, что мы здесь половина книги читаем, это любой асар от кого-то, таби'ина, таби'ина и так далее и тому подобное, это называется асар мактуа. И они все три бывают либо достоверны, либо недостоверны. И вот здесь имам шейх аль-Альбани говорит об этом. То, что от Аиши говорится, то, что в тафсире в тафсире аята «Валякад ра'аху назлятан ухра», и он его видел еще раз, то, что имеется в виду, здесь Джибриль подразумевается. Но опять же мы говорим, что, как шейх аль-Альбани сказал, но говорит марфу, то, что восходит до пророка, у нас выше в своем, то есть в своей в силе своего дохода, чем маукуф. То есть даже если мы скажем, что Аиша слова достоверно от нее приходят, то мы скажем, что у нас от пророка, алейхиссалям, приходит другой, и мы оставляем слова Аиши ради слов пророка, саллаллаху алейхиссалям, подобно тому, как мы оставляем слова любого сподвижника, если он противоречит пророку, алейхиссалям, и оставляем слова тех, кто меньше, для тех, кто больше, если они противоречат правильному. Шейх аль-Ислам ибн Таймия говорит, то, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал «Ра'айту Рабби табарака ва та'аля», я видел своего Господа, «Валякин лам якун хада фил Исра, валякин кана фил Мадинати лам махтубис». То есть это не было в Исра, это не было тогда, когда пророк, алейхиссалям, был перенесен, то есть сначала в Кудс, потом был перенесен на седьмое небо, Миараджу и так далее. Это было тогда, когда он спал у себя в Медине, то есть видел во сне. «Сума ахбару ма'ру'яти ляхи табарака ва та'аля тилька лейля фи манами». Потому что он пришел и сказал то, что я видел своего Господа ночью и так далее. И говорит, и поэтому шейх аль-Ислам здесь как бы объясняет слова имама Ахмада в этой книге. И поэтому на этом мы берем и слова имама Ахмада, мы как бы возвращаем к этому. Потому что имам Ахмад здесь говорит то, что он видел своего Господа. И здесь имам Ахмад не говорит то, что он глазами своим видел так же. Хотя, то есть, можно из этого понять. И многие опровергли имама Ахмада в этом вопросе. Но у нас, братья, и в себе, то есть, на будущее, всегда берите, братья, такое. Если у вас есть возможность найти оправдание с ученым, шейхом, имамом тем более, даже если оно отдаленное, братья, постарайтесь. Лучше скажите, да, эти слова неправильно вот так говорить. Но шейх, понятное дело, что он не это подразумевал. Подразумевал так-то, так-то, так-то. Как это, например, делается в Люматуле Атикад, когда Ибн Кудама, Муафак Абдулла Ибн Кудама, Аль-Махдиси, он... некоторые три момента в этой книге есть, где он как будто бы говорит такие вещи, которые говорят заблудшие. Но понятное дело, что у него книга по акиде Ахлюсунна Вальджамаа, то есть при чем-то заблуждение, но просто не так выразился, не так сказал. И ученые некоторые грубо порицают, говорят то, что не стоило ему так и так далее, но есть другие, которые говорят, ну, не это подразумевало, то есть понятно, что он имел в виду, но да, выбрал не лучшие слова. Почему человек, братья? Все мы люди человеки, как говорится. Поэтому, братья, баракаллаху фикум, говорит, и тот, кто говорит, то есть вкратце я слова скажу про имама Ахмада, то, что шейх Рустам говорит, то, что не нужно, то есть спешить и обвинять его в том, что он как бы говорит, что видел глазами, тот, кто оспаривает это, тот мубтадя и так далее и тому подобное. Здесь это не указывает на этот хадис. Да, он приводит хадисы Ибн Аббаса, которые как бы многие люди говорят, то, что да, это, и эти хадисы указывают на руя басария, на то, что пророк, алейхиссалям, видел Господа своего своими глазами. Но мы что сказали? Что нигде Ибн Аббас не говорит про глаза. Он говорит в общем, что видел. И мы берем этот общий текст и берем поясняющий текст, который поясняет нам этот общий текст. Понятно, да? Шалатан. И в принципе шейх здесь говорит, шейх Валид, то, что говорит, я, говорит, более того вам скажу, то, что в принципе вопрос видения Господа в судный день, ой, то, что Исра Миадж, Аллах видел пророка, алейхиссалям, своего Господа или не видел, в этом вопросе разногласия было даже среди сподвижников. То есть поэтому никто не должен говорить, то, что вот, если ты то есть сказал так, то все, ты мубтадя, и ты основу сунны нарушил, тогда нет. То есть если ты в общем признаешь Исра Миадж, то, что пророк, алейхиссалям, разговаривал с Аллахом и так далее, то дальше уже как тафсиль, это уже другой вопрос. Да, мы скажем, что этот не прав, потому что хадис у нас такой-то, подобно тому, как другой тебе скажет, а ты это нет, это ты не прав, потому что у меня есть хадис такой-то, и имам такой-то сказал так-то, так-то. То есть понятное дело, что истина, она одна, братья, но здесь очень сильное разногласие. Баракаллаху фикум.